Тем временем Даниэль, не желая показать, что рассказ Мараньона ему не интересен, бросал мимолетные взгляды на смуглую женщину с роскошной шевелюрой и огромными кольцами в ушах, которые она могла бы крутить, как хула-хуп. Она была в очень открытом черном платье с тонкими бретельками и асимметричным подолом, открывавшим одно колено. Даниэль подумал, что она похожа на итальянку, и что ее могли бы звать, к примеру, Сильваной. Она ни разу не взглянула в его сторону. И вот когда приехал Боб Хакоба, зная, что Клаудио, моя дочь, обожает барочный репертуар, предложил мне, чтобы в самом конце, когда Боб будет исполнять что-нибудь на бис, она спела пару арий. Дуран всегда любил производить впечатление. Он хотел мне показать, что хотя у него нет ни гроша, артисты всего мира едят у него с руки. И, разумеется, репертуар выбрал он. Клаудио предстояло спеть под аккомпанемент Боба арию из кантаты номер 208. «Да, из охотничьей кантаты», — подтвердил Даниэль. «Верно». И вторую, кажется, номер 159, номер 74, поправил Паниагуа, не переставая восхищаться безупречным немецким своего собеседника. Но в последнюю минуту Боб начал жаловаться, что они с Клаудией совсем не репетировали, и лучше отложить выступление на следующий раз, и Хакоба ужасно разозлился. Но не на Боба. Ведь это он в конечном счете сдрейфил, а на меня, хотя я был совершенно ни при чем. Он обвинил меня в том, что я препятствую репетициям Клауди, хотя я только сказал, что одну из двух репетиций придется перенести, потому что Клаудио должна быть в Барселоне на свадьбе моей племянницы Патрисии. Вероятно, Дуран почувствовал свое бессилие, потому что не сумел урегулировать простой вопрос — согласовать наш график. И чтобы не выглядеть смешным, вбил себе в голову, что это я потребовал устроить выступление моей дочери. «Хорошо, а как насчет тебя?» — спросил Мараньон, заканчивая рассказ. «Мое дело сторона», — ответил Даниэль, полагая, что они по-прежнему говорят о Ван Асперене. «К тому же у меня тогда был гепатит». Услышав ответ Даниэля, Мараньон насмешливо улыбнулся. Он схватил с подноса еще один бокал «Клодю Мениль», который чуть не оказался в руках толстяка в подтяжках. «Я не прошу тебя вставать на чью-то сторону, парень. Я просто спрашиваю, чем ты занимаешься?» «А, я преподаю историю музыки, и пока меня не выгонят, я никуда не уйду, так? О, святая простота!» «Хорошо. Было очень приятно познакомиться. Извини, Даниэль, но я веду себя невежливо по отношению к другим гостям». И он пошел обслуживать своих клиентов. Даниэль довольно долго бродил по саду, ни с кем не вступая в разговор. Некоторые лица казались ему знакомыми, но он никого здесь не знал, и его не знал никто. Ощущение одиночества и изоляции среди толпы. Здесь собралось человек 150, было полным. Он слонялся вокруг, ожидая, что будет принят какой-нибудь компанией, вымученно улыбался, встречаясь взглядом с кем-то из посетителей, и молил небо о том, чтобы Мараньон, заметив его одиночество, сжалился над ним и кому-нибудь представил, пусть даже метр-отелю. Только официанты не относились к нему как к прокаженному. Они то и дело подходили, предлагая разные деликатесы. Настоящие гастрономические изыски, которых Даниэль, возможно, не попробует до конца своих дней. «Сеньор, еще одно канапе с тунцом под соусом тартар с инжировым чатни». «Да, спасибо». И он шел в угол, чтобы с жадностью проглотить лакомство, стыдясь, что он единственный ни с кем не разговаривает, а только ест, ест и ест, как страдающий булимией кролик из рекламы батареек Дюрасел. Его муки закончились, когда Хесус Мараньон поднялся по каменной лестнице, ведущей в его величественный дом, и попросил внимания гостей. Рядом с ним, немного отступив назад, стоял седой, коротко стриженный человек с греческим носом и в круглых металлических очках, который оказался Рональдом Томасом, не побоявшимся реконструировать Бетховена. Он с удовольствием озирал с высоты толпу и время от времени махал кому-нибудь или подмигивал. Кажется, он знал здесь всех. Убедившись, что все внимание приковано к нему, Мараньон с большой торжественностью обратился к гостям.